Глава 11. У Харана в этот день была особая причина стремиться выйти победителем из спора. Тем самым он хотел поднять свой престиж в глазах Шучуриты. Сначала Шучурита тоже хотела этого, но все пошло не так, как она думала. Хотя Шучурита и не разделяла взглядов горы на религию и обычаи общества, но она не меньше его любила родину и страдала за свой народ. Обычно она никогда не вступала в разговоры, касающиеся общих проблем Индии. Но на этот раз, когда Гора, возмущенный оскорбительными замечаниями Харана в адрес своих соотечественников, гневно обрушился на него, в ее душе поднялась горячая волна сочувствия Горе. Еще никто и никогда не говорил при ней о своей стране с такой страстью, с такой непоколебимой верой в нее. Ей приходилось и раньше слышать недовольное брюзжание некоторых своих соотечественников по поводу своей страны и своего народа. Никто из них не верил в него искренне и не любил его глубоко. Однако это не мешало им произносить на собрании громкие речи и читать патриотические стихи. Гора же вовсе не отвергал слабости и недостатков своего народа. Но он чувствовал его здоровый дух и испытывал к нему огромное уважение. В Горе жила такая неистребимая вера в дремлющие силы народа, что его страстные выступления в защиту Отечества каждый раз убеждали колеблющихся. Рядом с этой беспредельной, чистой любовью пренебрежительные высказывания Харана казались Шучурите просто оскорбительными. Время от времени, преодолев смущение, она горячо возражала ему. Вот потому-то, когда после ухода Горы и Биноя Харан возобновил свои злобные нападки и обвинил молодых людей в невоспитанности и грубости, возмущенная Шучурита снова не могла не заступиться за них. Отсюда еще не следовало, что неприязненные чувства, которые возбудил в ней Гора, окончательно исчезли. Ее коробило при воспоминании об утрированном деревенском наряде, в котором он явился к ним. И в то же время внутренне она понимала, что, подчеркивая таким образом свою ортодоксальность, он просто бросает всем вызов, что в его поведении не было простоты искреннего убеждения, что сомнения продолжают обуревать его, и что выставил он свое правоверие на показ из чувства протеста, потому что был зол и хотел уязвить других. О чем бы Шучурита ни разговаривала в тот вечер, что бы ни делала, где-то в уголке сердца она все время ощущала гложущую боль. Чтобы извлечь занозу, нужно точно знать место, где она находится. И вот чтобы найти это место и избавиться от мучившей ее занозы, Шучурита и решила уединиться на веранде. Она надеялась, что прохлада и темнота успокоят непрошенные волнения, но непонятная тяжесть в груди не проходила. Ей хотелось плакать, а слез не было. Что же заставило страдать Шучурит? Появление незнакомого юноши с тилаком на лбу? То, что доводы этого юноши остались неопровергнутыми? Или то, что самомнение его так и не удалось сломить? Трудно было представить себе что-нибудь более нелепое. И вдруг Шучурита залилась краской стыда. Действительная причина вдруг открылась ей. Добрых 3 часа сидела она напротив этого юноши, даже вмешивала спор, поддерживала его, а он не только не обратил на нее никакого внимания, но даже прощаясь, сделал вид, что не видит ее. Сомнений быть не могло. Именно это полнейшее пренебрежение с его стороны и уязвило ее так больно. Поведение Горы нельзя было объяснить замешательством, вызванным непривычкой к женскому обществу. В этом случае в нем чувствовались бы те же робость и неуверенность, что и в Бинове, а этого отнюдь не было. Почему же все-таки Шучурита так остро воспринимала холодные безразличия горы? Почему она не могла с презрением выбросить мысль о нем из головы? Ей было мучительно стыдно, что она не сумела сдержаться и вмешивалась в разговор. Правда, один раз, когда в ответ на особенно возмутившее ее замечание Харана, она высказалась с большой горячностью, Гора посмотрел на нее. В его взгляде не было и тени робости, но что именно выражал этот взгляд, сказать она не могла. Может быть, он подумал, где стыд у этой девушки, и как она самонадеянна, если осмеливается вмешиваться в разговор мужчин. Ну и пусть. И тем не менее тяжелые чувства не оставляло Шучуриту. Она старалась не думать об этом вечере, вычеркнуть его из памяти, и не могла. В ней поднималось негодование. Она заставляла себя с пренебрежением думать об этом дерзком фанатике, но перед ее мысленным взором неотступно стояла гигантская фигура горы. Она видела его уверенные, бесстрашные глаза, слышала сильный голос, и проникнуться презрением к нему ей никак не удавалось. Шучурита привыкла быть центром внимания, привыкла к тому, что ее любят, ей восхищаются. Но она вовсе не добивалась этого и спокойно относилась к похвалам окружающих. Почему же тогда ее так больно ранило непоколебимое равнодушие горы? После долгих раздумий она, наконец, решила, что единственной причиной ее негодования было неосуществившееся желание видеть гору, разбитым в споре с Хараном. Пока она, терзаясь своими думами, сидела на веранде, наступила ночь. В доме погасли огни, и все легли спать. Щелкнул замок парадной двери. Эта слуга запер ее на ночь перед тем, как пойти самому спать. В этот момент на веранде появилась Лолита в одной сорочке. Не говоря ни слова, она прошла мимо сестры в угол веранды и остановилась у перил. Шучурита улыбнулась про себя. Она поняла, Лолита обижена на нее. Она обещала лечь спать сегодня в ее комнате и совсем забыла об этом. А Лолита не прощала забывчивости в отношении себя. С ее точки зрения это был тяжкий грех. Однако она не собиралась и напоминать о данном ей обещании. Она решила лечь в постель и виду не подавать, что чем-то расстроена. Но время шло, а обида все острее и острее мучила ее. И, наконец, не в силах дольше терпеть, Лолита встала и вышла на веранду, чтобы показать Шучурите, что она еще не спит. Шучурита поднялась со стула, медленно подошла к Лолите и, обняв ее за плечи, проговорила. — Лолита, дорогая, не сердись на меня. — Сердиться? — Лолита сбросила руку Шучурит. — Я не сержусь. Зачем мне сердиться? Сиди, пожалуйста. — Пойдем. Шучурита потянула ее за руки. «Пойдем спать». Но Лолита не двигалась с места, и в конце концов Шучурите пришлось почти насильно увести ее в комнату. Только тут, наконец, Лолита спросила дрогнувшим голосом. «Почему ты так долго не шла? Уже пробило 11, а я все ждала тебя. Ведь теперь ты сразу заснешь, и мы так и не поболтаем». Шучурита прижала Лолиту к груди. «Извини меня, дорогая», — сказала она. Виновная раскаялась, и гнев Лолиты моментально испарился. «О ком ты думала, пока сидела там?» — мягко спросила она. Неужели Апану Бабу? — Ну что ты? — отмахнулась от нее Шучурит. Лолита не выносила Пану Бабу. В отличие от других сестер, она даже никогда не дразнила им Шучурит. При одной мысли о том, что он хочет жениться на Шучурите, она приходила в бешенство. Помолчав немного, Лолита проговорила. — А вот Биной Бабу очень славный. Правда, Диди? Есть основания предполагать, что за этим невинным вопросом крылось желание выяснить истинные мысли Шучурит. — Ты права. Биной Бабу просто удивительно славный человек. Это было сказано, однако, совсем не тем тоном, на который рассчитывала Лолита, и она продолжала свой допрос. — Но что бы ты ни говорила, Диди, Гоур Хамом Бабу совершенно невыносим. И цвет лица у него ужасный, и черты такие грубые, и потом он, по-моему, кроме себя никого не признает. — А ты как считаешь? На мой взгляд, он чересчур правоверен. Нет-нет, тут не только это. Ведь вот дядя тоже индуист, а он совсем другой. Этот же, я даже не могу сказать, какой он. Действительно, какой, — засмеялась Шучурит. Она представила себе высокий белый лоб горы с нарисованным на нем знаком касты, и снова в душе ее поднялось раздражение. Она понимала, что всем своим видом он как бы бросал им вызов, говорил, «Знаете, я не с вами». Нет, она успокоится, лишь не спровергнув эту отчаянную гордыню. Постепенно разговор их стал затихать, и девушки уснули. Глубокой ночью Шучурита проснулась. Шел проливной дождь. Через полог от москитов было видно, как вспыхивают в небе яркие молнии. Ночник, стоявший в углу, погас. Тишина, мрак, ливень — все это снова вызвало боль в сердце Шучуриты. Она долго ворочалась сбоку на бок, тщетно силясь заснуть, и с завистью посматривала на ровно дышавшую Лолиту. Наконец, рассердившись, встала с постели, подошла к двери, выходившей на веранду, и открыла ее. Порывы ветра обдавали ее дождевыми каплями. В памяти возникали картинки вчерашнего вечера. Она вдруг отчетливо увидела веранду, освещенную лучами заходящего солнца, и гору с пылающим от гнева лицом. Снова услышала его глубокий голос, который повторял. «Для вас они невежды, а для меня мой народ. Для вас это суеверие, а для меня вера. Раз уж вы не любите своего народа, раз уж вы далеки от него, так не смейте и порицать его». На это пану Бабу возразил. Но ведь такая точка зрения исключает всякую возможность прогресса. Прогресса? Прогресс придет позже. Взаимная любовь и уважение куда важнее, чем прогресс. Перемены к лучшему придут сами собой, изнутри, после того, как мы станем единым народом. Вы хотите держаться в сторонке и не понимаете, что тем самым разбиваете страну на тысячи кусков. Неужели же потому, что наша страна погрязла в суевериях, вы, люди, свободомыслящие, имеете право смотреть на нее с холодным высокомерием? Я же, поверьте, у меня нет более страстного желания, чем желание всегда быть вместе со своим народом, не отделяться от него, даже ради того, чтобы подняться выше. Вот когда мы, наконец, действительно сольемся воедино, сама страна и Всевышний решат, какие из наших обычаев сохранятся и какие исчезнут. Но ведь у нас слишком много как раз таких обычаев, которые мешают стране объединиться, отстаивал свою точку зрения пану Бабу. «Так вы считаете, что сначала нужно искоренить все дурные обычаи, а уж потом объединяться? Но ведь это все равно, что утверждать, будто нужно вычерпать море для того, чтобы потом перейти его», — возражал Гор. «Забудьте о гордости, смиритесь внутренне, соедините свою судьбу с судьбой народа. Только любовь поможет вам преодолеть все недостатки и пороки». В любой стране есть свои недостатки и свои пороки, но пока узы любви связывают людей, они им не страшны. Рано или поздно эти пороки будут побеждены. Ферменты гниения всегда присутствуют в воздухе, однако, пока человек жив, никакого действия на него оказать они не могут. Разлагаются лишь мертвые тела. Так запомните же, попыток изменить наше общество мы не допустим ни от вас, ни со стороны иностранных миссионеров. «Но почему?» — спросил тогда пану Бабу. «Да потому же, почему мы покорно выслушиваем суровые наставления родителей и считаем унизительным для своего достоинства, когда с такими же наставлениями к нам обращаются полицейские? Прежде сблизьтесь с народом, а потом уж приходите реформировать его. В противном случае даже хороший ваш совет может повредить ему». Так фраза за фразой всплывал в памяти Шучуриты весь этот разговор. И неизвестно почему прежняя боль все сильнее сжимала ей сердце. Под утро, в конец измученная, она снова улеглась в постель, прикрыла рукой глаза, стараясь забыться и уснуть. Но лицо и уши ее горели, противоречивые мысли продолжали бурлить в усталом мозгу.